стоял во главе мафии, куда входили Симонов, например, Вознесенский и другие. И именно они все решали, кому, когда, какую премию выдать, присвоить звание и все такое прочее. Прочитав сие, можно сделать вывод, что именно они, мафиози, Симонов, Вознесенский и Лилия Брик, решили сослать Симонова при Хрущеве в Ташкент, Вознесенскому обрушить гром и молнии на голову со стороны того же Хрущева. У всех в памяти безобразная сцена с размахиванием кулаками и руганью генсека в адрес молодого поэта и многомиллионным тиражом напечатать в журнале «Огонек» омерзительные по своему духу лживые и оскорбительные статьи, направленные против Л.Ю. Будучи поверхностно знаком с Лилией Юрьевной, как можно судить из его же статьи, что было на самом деле, Геннадий Попов смело и безоглядно рисует портрет вульгарной старухи, предводительницы мафии, которая изъясняется на пошлом жаргоне, сквернословит и поверяет нараспев сердечной тайны, тайны дев, едва знакомому человеку. Но все же надо быть ему признательным, так как те, кто читал только лишь Маяковского и воспоминания Лили Брик, благодаря автору статьи узнали много нового. Л.Ю., оказывается, была дворянских кровей, ни более, ни менее. Франция, почему-то ее вторая родина, была она в родстве с Плисецкой и всячески тянула Майю, куда ни сказано, разговаривала по-гречески, не зная ни слова, привозила той же Плисецкой платье от Кардена, не будучи с ним знакома и ни разу его не видя. Это как игра в буриме. Берется знаменитое имя Плисецкая, Рицос, Карден, и подбирается к нему рифма, случай. Получается интересно, но глупо. Любопытно все же, куда смотрели редакторы, когда сдавали в набор фантазии Геннадия Попова, где он придумывает письмо Сталину от имени Лили Брик и тут же сочиняет ответ Сталина, якобы цитируя его самого. На следующий день известия вышли с этими словами на развороте, клятвенно уверяет он нас. Известия, может быть, и вышли на развороте со словами, придуманными Геннадием Поповым, не знаю, не проверял. Но резолюция Сталина была напечатана в «Правде», и вовсе не та, о которой повествует Геннадий Попов. О ней тысячи раз писалось, и редакторы могли бы об этом знать. Не успела просохнуть типографская краска этой статьи, как уже «Спид-инфо» поспешил нас удивить, повторяя и обогащая несуразности из журнала «Космополитен» за апрель 1995 года. Вокруг их отношений было множество всевозможных выдумок, пишет, предваряя свою статью, Светлана Бестужева-Лада. Действительно было, но куда меньше, чем сегодня. Нынешнее поколение журналистов, засучив рукава, взяло за эту пару не на шутку, переписывая друг у друга нелепости с усердием, которое лучше бы было пустить на элементарную проверку фактов, подчеркиваю, элементарную. Так, например, легко можно было выяснить, что Лилия Брик была старшей сестрой, Эльза же, соответственно, младшей, а не наоборот. И не кончала Л.Ю. архитектурный институт, и не владела кистью художника. И на тот случай, если автор статьи снова вздумает писать про любовь в жизни гениев, то хорошо было все же правильно цитировать предсмертное письмо поэта, предсмертное или резолюцию отца народов, это все-таки документы исторические. И не раз публиковались. И не мешает учесть, что уважаемая Т.И. Лещенко-Сухомлина, а не Сухомлинова, в день похорон поэта была за границей, и гениальную сплетню о том, что Л.Ю. звала окружающих смотреть, как горит мертвое тело Маяковского, могла повторить только с чужих, недобрых слов, а не так, как написано, вспомнить. И никогда Л.Ю. не запирала Маяковского в кухне, как это себе представить? Тем более, что сам автор далее разбивает эту выдумку цитатой Лили Брик. Все сплетни о треугольнике, любви втроем и тому подобном совершенно не похожи на то, что было. И железный занавес для Лили Брик тоже был опущен, как для всех советских граждан. И рака у нее никогда не было. И покончила с собой она в 86 лет, и было это вовсе не в Риме, а в Переделкине. Немного ли путаницы даже в описании ее смерти? Почему бы не быть точным там, где речь идет о реальном человеке, а не выдуманном персонаже? Все это напечатано под рубрикой «Малоизвестные факты о знаменитом треугольнике». Правильнее было бы «Несуществующие факты». И вот уже в книге журналиста Валентина Скорятина, жаждущего доказать вину Л.Ю. в смерти Маяковского, мы находим свидетельские показания о дне похорон Маяковского. Цитирую. Поэт Саша Красный, Александр Иосифович Брянский, уже в наши дни в разговоре с репортером «Московской правды» 7 августа 1991 года припомнил такую деталь. Когда гроб с телом поэта опустили в печь, Лили позвала Осипа Брика: «Пойдем посмотрим». Он отказался, и тогда она обратилась ко мне: «Товарищ Красный, имя, встречающееся в маяковедении впервые, а вы не пойдете?» Я согласился. Мы спустились в подвал и заглянули в окошко печи. Тело Маяковского было охвачено пламенем, и на наших глазах оно начало подниматься из гроба. Лилия закричала: «Его живого сжигают!» К сожалению, в литературной энциклопедии нет названного свидетеля, и выяснить год его рождения не удалось, чтобы как-то объяснить аберрацию его памяти. Не упоминается он и в книге «Маяковский. Хроника жизни и деятельности», где названы имена всех людей, хоть каким-то боком причастных к биографии Маяковского. Но почему-то чудовищное по сути и невозможное по действительности свидетельство этого персонажа пошло гулять по миру. Но не только на страницах книг, журналов и газет авторы пытались всячески опорочить Лилию Юрьевну, придумывая одну небылицу за другой. Многие читатели радостно подхватывали печатную ложь, утоляя этим свое самолюбие: «Вот какие они знаменитости!» или удовлетворяя свою зависть к прославленной женщине. Омерзительные по наглому тону и по содержанию письма попадались и в корреспонденции, которую получала Л.Ю. В этих письмах отражалось, кроме подхваченной авторами лжи, еще и отвратительное юдофобство. Так среди сотрудников Института мировой литературы ходил анонимный пасквиль, который чья-то добрая душа переслала Л.Ю. Там можно было прочесть следующие строки. Еще до революции молодой Маяковский близко сошелся с Осипом Бриком. Осип был человеком без определенных занятий, пытался неудачно писать, не брезговал спекулировать ювелирными драгоценностями. Оба знакомятся и быстро сходятся с сестрами-еврейками Лилией и Эльзой, девицами без моральных устоев. Лили Брик, сведомо Осипа, а может быть, по его настоянию, становится по совместительству сожительницей Маяковского. Все трое поселяются в одной квартире в районе Таганки. Невозмутимый Осип мирится с тем, что его жена периодически меняет постели сожителей. Что делать, если интересы еврейства этого требуют, нужно быть выше предрассудков, а интересы еврейства, видимо, этого требовали. И после ее смерти продолжали выдумывать про нее красивые небылицы, как, например, в «Воскресении Маяковского» Юрия Коробчиевского, сказочные туалеты от Ива Сен-Лорана, среди которых тафтовое платье, задуманное для ношения на голом теле. Его должна была надеть 86-летняя женщина, прикованная к постели переломом шейки и бедра, чтобы со свистом сбросить, прельщая несуществующего любовника. Далее следовал рассказ о том, как она украшала себя драгоценными серьгами, которые никогда не носила, или куталась в манто по последней моде, все на том же ложе.